Глава третья. Место встречи изменить нельзя, но нужно. Палец Мартынова дрогнул на спуске, но в последний момент он успел остановить его стремительный ход. Неожиданный грохот пистолета 38-го калибра в стороне от костерка привел в замешательство не только его. Ямаец, уже собравшийся было разрядить весь магазин в русского и его подружку, замер и оглянулся. «Не с места!» — прокричал из темноты испуганный голос. Он принадлежал человеку, только что выстрелившему над головами группы не понравившихся ему людей. «Полиция Нью-Йорка, уроды! Встать на колени! Встать на колени!» Мартынов знавал многих копов США. Большая часть из них владела собой и умела контролировать внезапно образовавшуюся экстремальную ситуацию сразу, без проволочек. Однако были и те, кому прилива смелости хватало лишь на требование бросить оружие. В дальнейшем, если подозреваемый не повиновался, они удалялись от места происшествия настолько стремительно, насколько хватало натренированных в полицейской академии ног. И тут же начинали вызывать подкрепление всего штата, заявляя при этом, что происходит нечто ужасное. Русский мент, если уж он решил зачем-то забраться ночью под мост и приказал шестерым здоровенным мужикам бросить оружие, пойдет напролом и никого на помощь звать не будет. Он лучше перестреляет всех к чертовой матери, а потом полгода, пока над ним висит прокурорская проверка, будет сидеть в кабинете и доводить до ума запущенные за 5 последних лет сыска бумажные дела, чем отступит. И сейчас Мартынов узнал этот голос. Он звучал, как изношенная струна скрипки, жалобно и высоко. «Этого только тут не хватало», — пронеслось в голове Андрея. Ему и выстрелить не дали, и толку от такого вмешательства на грош. Сейчас негры рассосут тему, и этот пескун умчится в ночь. Те же мысли, видимо, бродили и в голове Джексона. Высоко вскинув брови, он смотрел в темноту долго, и лишь когда истекли все сроки следующего окрика, должного убедить всех, что полицейский не шутит, начал улыбаться. «Это кто там тявкает?» — спросил он, посмотрев на стоящих сбоку от него подельников. Он заражал их вирусом уверенности. Мартынов не опускал рук с зажатым в них УЗИ и следил за событиями без комментариев. «Полиция!» Совсем уж в фальцете зашелся голос из темноты. «Покажите мне руки!» «Полиция!» — усмехнулся Джексон, забирая за спину одного из своих друзей и уходя из-под ствола Мартынова. «А я думал, поросенка режут. Ты выйди на свет, покажи свою фуражку, а то мои парни совсем изнервничались». «Боже мой!» — подумал Андрей. «Он слушается его». Из темноты выползла тень и постепенно, как в фантастическом боевике, стала принимать очертания полицейского. Фуражка восьмиклинка, кокарда размером с полицейский значок, голубая рубашка и огромные от ужаса глаза. Лет копу было не больше 25. «А где твой напарник, легавый?» «Станьте на колени!» «Иначе что?» «Иначе я буду стрелять!» Мартинсон постепенно повернулся к Сандре и прошептал. «Уйди в темноту, поднимайся на дорогу, я догоню». Джексон не заметил исчезновения девушки. Его больше заботила ситуация, в которую он оказался. Еще минута назад он полностью контролировал обстановку. Сейчас выходило, что из-за случайного вмешательства полицейского он оказался еще в менее выгодном положении, чем русский. Он был черным, полицейский и русский белыми. «Ладно, придурок, твоя взяла», — бросил ямаец и развернулся к копу всем телом. «Я встаю на колени, оружия у меня нет, зачитай мне мои права». И он действительно опустился на колени, отвлекая внимание копа. Дернувшись к нему, полицейский совершил ошибку. Идея пленения вооруженной банды чернокожих захватила его настолько, что появление в руках ямайца предмета, похожего на нож, просто не заметил. Раздался тугой щелчок, из рукоятки вылетело сверкающее лезвие и, мгновенно преодолев необходимое расстояние, впилось и почти утонуло в горле копа. Полицейский издал ртом свистящий звук. Выронил оружие и рухнул на колени сам. Фонтан черного цвета вырвался из его горла и стал рассыпаться брызгами. «Или сейчас, или никогда», — понял Мартынов и, присев на колени, разрезал ночную тишину оглушительной очередью. Главное теперь было уйти из круга, освещенного костром, и изменить направление движения таким образом, чтобы оно логически не укладывалось в головах преследователей. Подвой двоих ямайцев и грохот их оружия, Андрей бросился в темноту и, тут же развернувшись под прямым углом, побежал в сторону темнеющей на фоне фиолетового неба колонны опоры. Выпущенные ямайцами пули рикошетили от полотна моста и с визгом уходили в неизвестность. За спиной его слышалась пальба, свидетельствующая о том, что Джексон потерял рассудок от ярости. Им обоим было хорошо известно, что возможность найти Мартинсона в Нью-Йорке во второй раз, да еще и при таком удачном раскладе, может и не представиться. Чувствуя жар на лице и давление в затылке, верные признаки накатившей гипертензии, Андрей стремительно поднимался наверх, перебираясь через сетчатые заграждения и проскальзывая меж ветких строений местных завсегдатаев. Он точно знал, куда выйдет Сандра, и теперь хотел оказаться наверху как можно быстрее. Хозяева кокаина уже спешат по его следу, и чем дольше он будет аукаться с девушкой, тем прочнее их шансы взять должника во второй раз. Только теперь Мартынов знал это так же хорошо, как хорошо знал ямайцев. Никаких философских бесед при луне не будет. Пара ножей, сдираемая со лба кожа, что еще? Что угодно. Ямайцы умеют хорошо делать две вещи — пить ром и пытать. Увидев Сандру, он не скрыл радости. «Милая ты моя!» — прокричал он, сдерживая сердечную дробь. «Какая же ты умница, девочка! Другой бы нужно было объяснять полчаса, а потом два часа искать. Ты уж прости, Бэби, но сейчас мы совершим самое настоящее преступление». «Впрочем», — добавил он, разглядывая проезжающие мимо машины, — «ты не при делах». Выйдя на дорогу, он развернулся лицом навстречу свету фар и выбросил вперед руку с тяжелым УЗИ. Кто бы ни остановился. «Excuse me, sir», — извинился он перед водителем, открыв дверь. «I must your car». И когда Сандра уселась рядом, он приспустил стекло и сообщил остолбеневшему, даже не успевшему испугаться владельцу. «Union Square, 50th Street». Мартынов тяжело дышал. Речь его была прерывиста. Удовольствия от своих поступков он не получал. «Зачем ты сказал ему, где оставишь машину?» — изумилась Сандра, качаясь из стороны в сторону от резких маневров машины. «Нас вычислят, если не черные, которые встретят этого типа через минуту. Так полиция, куда он сообщит через минуту, если его не встретят черные?» «Ого!» — с удовольствием заметил Андрей. «Да ты на глазах превращаешься в Бонни. Вообще мы едем в противоположном направлении, если ты заметила». Успокоившись, она посмотрела по сторонам и улыбнулась. Свернув налево от Букма Даунтаун Хоспитал, Мартынов вывел машину на Бикман-стрит, потом съехал на Насау-стрит, и вскоре показались очертания знакомых Сандре строений Сити-Холл-парка. Сообщив хозяину машины адрес в восточной части города, Эндрю вел машину на юго-запад. Ей следовало относиться к нему более серьезно. «Здесь мы и оставим этот прекрасный Крайслер», — сказал он, прижимаясь к обочине и устанавливая машину на парковку. «Выбираясь из машины, Сандра видела, как за ними внимательно смотрит неестественно толстая черная женщина в форме дорожного полицейского». «Хай, мэм», — махнул Мартынов ей рукой. Вынимая из кармана пригоршню мелочи, чтобы спустить приемник парковки. «Как дела?» Он любил эти дебильные фразы, живя в Америке, и ненавидел в России. В Нью-Йорке они означают «Я твой друг, я расположен к тебе и прошу того же». В Москве за такую фразу можно получить по морде наручниками или по спине палкой. «Какая тебе разница, козел, как мои дела? Херово у меня дела. Как всегда, херово!» Мэм улыбнулась и продолжала стояние напротив магазина нижнего белья. Если судить по ее взгляду, то она мечтала о тех временах, когда сможет влезть в трусики 44-го размера, что были выставлены на всеобщее обозрение на витрине магазина. Американцы всегда о чем-то мечтают. Они точно знают, сколько лет, месяцев и дней им выплачивать суду за дом. Когда они похудеют? И что 25 июля через 2 месяца нужно обязательно быть у стоматолога в 11:00? Если не соблюдать этих простых правил, регулирующих распорядок жизни, нарушится программа, и миром овладеет хаос. А то, что мистер только что поставил на парковку взятый разбоем автомобиль, это в программу не входит. Там просто нет места для такой ситуации. Она не предусмотрена программным обеспечением. Любой американец, похитивший машину, не поедет в центр города и не будет ставить краденое авто на глазах полицейского. «Значит, 120 фунтов высококачественного кокаина», уточнила Сандра, следуя рядом с Мартыновым и стараясь обходить встречных пешеходов так же ловко, как и он. «Ты знаешь меня почти 15 часов», не сбавляя скорости, сказал он. «Ты заметила в моем поведении то, что роднило бы меня с кокаином, экстази, марихуаной, героином или эфедрином? Для того, чтобы быть причастным к отраве, вовсе не обязательно ее употреблять». «Твое дело», — буркнул Андрей. «Для меня не важно, что ты обо мне думаешь. Моя задача — уберечь тебя от неприятностей, возникших по моей вине. А похвала или критика мне ни к чему». Ночь закатывалась за горизонт тем быстрее, чем сильнее становились порывы ветра. «Который час?» — спросил Мартынов, тряхнув за плечо, соснувший за столиком в кафе Сандру. Она посмотрела на него бессмысленным взглядом, рассмеялась и растерла ладошками лицо. «Я думала, что мне все это снится. 8 утра. Мне нужно в комнату для леди. По-хорошему, мне нужен душ и свежее белье. Но ты, ковбой, меня, наверное, не поймешь». «Очень даже понимаю. Я женат, девочка. Сейчас ты выйдешь из кафешки и свернешь направо. Там маленький магазинчик для женщин. Держит его некто Джо. Ты найдешь там все, что нужно для долгого путешествия». Распахнув бумажник, он бросил на стол кредитку. Она посмотрела на стол. В глазах ее вспыхнули странные огоньки. «Американец никогда бы так не поступил. Он обязательно уточнил бы, в какую сумму я должна вписаться». «На этой MasterCard $1500». «Чего тут вписываться? Гуляй на все!» И он, распахнув портмоне, продемонстрировал ей ряд других кредиток. «Я поступил как русский». Она расхохоталась и направилась в уборную, уверившись, что за ней захлопнулась дверь с изображением женской фигурки. Мартынов вынул из кармана телефон и повторил вызов. «Стив, не спишь?» «Правильно. Место и время встречи меняется. Через полчаса ты должен быть у небольшого парка, на Рид-стрит, между Бродвеем и Индепенс-плаза». «Черт побери, Мартинсон!» — взорвался Малкольм. «Я не успею! Какого дьявола ты меняешь все? Что, не успеешь рассадить снайперов?» «Да, не успеешь. Кстати, тебе от негров привет». «Каких негров?» «Ямайских. Описать? Черные, кучерявые, ладони сизые, глаза лиловые». «Мы встретимся на рыбозаводе, как и договаривались», — прокричал Малкольм. «Ты быстро найдешь меня в парке. Я буду в коротком пальто, в кепке, небритый, с журналом «Огонек» под мышкой». «Что такое огонек?» «Только не посылай ко мне Аню. Я раскалю ее в 2 счета». «Какую нахер Аню?» «От Горбатова». «Ты в своем уме, Мартинсон? Я не знаю никакого горбатого». «Ты приедешь на хлебовозке с липовыми номерами. Водитель должен быть с родимым пятном во всю рожу и белом фартуке. Ты слушай внимательно и запоминай, Стив, потому что, если все будет не так, письма отправятся в путь, понял? Подойдешь ко мне и скажешь: подожди, черт побери, я запишу». «Это правильное решение, Стив. Записывай. Если случится хоть один промах, или я увижу рядом с тобой хоть одного из твоей кодлы, я тут же подам знак своему человеку, и тот отправит информацию по адресу». «Сандри, что ли, подашь? Давай, говори, я пишу». «Я знаю, что ты меня пишешь, козел. Через минуту твои рысаки метнутся по засеченному адресу. Но это пустые хлопоты. Я буду уже на другом конце города. Итак, дурилка картонная, тебе привет от Фокса». Я отвечу: «Ну и рожа у тебя, Шарапов». «Вот тогда и о делах наших насущных покалякаем, Стив». «Долбанный ваш язык, Чехова и Тургенева». В трубке было хорошо слышно, как скрипит Паркер Малкольма. «Знать бы еще, что это значит. А проще нельзя, Эндрю. Без хлебовозки, человека с родимым пятном. Твою мать, мы же 5 лет друг друга знаем». «Ладно, просто приходи. Так я говорю, тебе привет от негров». «Не понимаю, о ком ты говоришь». «До встречи осталось 25 минут». Отключив телефон, Мартынов встал, встретил вошедшую в зал Сандру, и они вместе направились на улицу.